Глава 11. Тихо шел прочь от площади к городской стене. Он огибал завалы из камней и мусора, прочих обломков, которыми ураган выслал город. Туманное марево, оставленное пожаром, застилало улицы. Он замедлил дыхание, чтобы дым не сильно отравлял его. Тихо шел без всякой цели. Уже после урагана Радобурд вздумал искать Элмеру. Кажется, братец увлекся. По крайней мере, он оставил в покое Эл. Впрочем, Эл уже никто не побеспокоит. Кихо был уверен, что она ушла. Он дошел до сооружения, где хранилось оружие. Оно было разрушено. Кихо обошел вокруг, и вдруг среди обломков и обгорелых остатков кровли он заметил слабый блеск. Рукоятка меча торчала из-под стрехи рухнувшей крыши. Кихо узнал оружие Эл. Он одним движением выдернул его. Меч и ножны оказались целы. Он осмотрел лезвие, ни царапины, ни следа копоти. Кажется, она им никогда не пользовалась. Он повесил оружие на плечо и пошел дальше. Он обошел небольшую часть города, никого не встретил. Люди, кто уцелел, отправились по домам разбирать завалы. Иногда на пустынных улицах слышались голоса, и Кихо туда не шел, чтобы их не тревожить. Во время бури они с Радобортом укрылись в дворце во внутреннем дворике. Сильный ветер проникал и туда, но мастера, строившие дворец, словно предвидели, что своенравная непогода когда-нибудь будет хозяйничать в этом городе. Двор был хорошо спроектирован, так что в двух его местах, как минимум, дул не сильный ветер. Братья заняли безопасные позиции, спасаясь от разрушительного ветра. Радобурд страдал со своей раной все время, пока буря металась по двору. Схватка с Эл дала знать о себе. Он стонал от сильной боли и корчился. Кихо ненадолго даже стало его жаль. Он напомнил себе, что это расплата за глупость, совершенную Радобуртом. Первыми словами брата после окончания бури были: «Это нужно прекратить. Нужно сделать то, что не сделала она». Он с трудом поднялся, его шатало, но он пошел в город. На вопрос, куда он собрался, Радобурд ответил, что намерен отыскать Алмейру, что лишь она может вылечить его. На что Кихо заметил, что Алмейра не простит ему баллады про Эл. Он заявил, что извинится и что станет молить о прощении. Молить? Кихо напомнил, что она смертная. Радобурд фыркнул, что ему уже все равно, что он чувствует себя хуже смертного, потому что знал, кто погибнет в эту бурю. Никого не попытался спасти. Угрызения совести, которые до этой поры были не свойственны Радобурду, теперь терзали его больше муки от ран. То, что он увидел за пределами дворца, произвело на него шокирующее впечатление. Кихо сомневался, что брат в таком состоянии найдет девушку. «Она жива, и я найду ее», — настаивал он. «А вот брата я не вижу. Я не вижу ее брата. Я не понимаю, что с ним. Погиб ни в чем не повинный мальчишка. Не ходи за мной, Кихо, не хочу твоего присутствия». Кихе хотелось познать, что такое Эл сотворила с Радобуртом, что он меняется на глазах. И стоило ему подумать, и он ясно почувствовал ее присутствие. Она в городе. Неужели вернулась? Мгновенное перемещение. Хорошо, что дым скрывает его манипуляцию. Ураган прошел, и его чувства и способности вновь вернулись. Вот она. Она стояла на широкой улице, в самой зажиточной части города. Он уловил тот ужас, который ее охватил. Эта разруха ей напоминала ее собственное прошлое, вызвав состояние отчаяния. Эл озиралась, она смотрела то в одну, то в другую сторону, поворачивалась вокруг своей оси. Она была растеряна. Ее глаза бесцельно скользили по полуразрушенным крышам домов, по мусору на улицах и по стенам. «Эл!» — окрикнул он. Она обернулась, увидела его и вздрогнула. Он не различил ее взгляда, но почувствовал, какой комок ненависти она швырнула в него. Он стал подходить, расстояние сокращалось, дым становился менее плотным, и он уже различал выражение ее лица. Оно не было злым. В нем читалось отчуждение. Она смотрела на него, как на неприятного чужака. Он ощутил, как она выстроила между ними пропасть, намного большую, чем прежде. Потом в ее глазах появилось осуждение. Он ждал, что она скажет. Эл молчала. «Где ты была?» — спросил он. Она продолжала молчать. Кика снял с плеча меч и протянул ей. «Зачем?» — наконец спросила она. «Убей меня, если тебе станет легче, только не смотри на меня, как на врага», — сказал он. «Ты и есть враг. Всем. Даже самому себе». Эл вырвала меч из его руки, привычным движением перекинула его через плечо. Он занял место за спиной, но она даже не коснулась рукоятки. Кика заметил, что ее одежда почти цела, не считая порванного рукава, но при ней не было ни плаща, ни сумки. Она потеряла свои рисунки и вещи. Эл не намерена была продолжать общение. Она развернулась к нему спиной и пошла дальше по улице. Как бывало много раз, она уходила от него. Кика усмехнулся. Он зашагал следом на некотором расстоянии и не смотрел ей в спину. Эл шла по улице, иногда с трудом перебираясь через завалы. Кика вычислил. Она шла к дому Лада. Скоро она увидела и его самого. Лада бесчастно брел по улице навстречу Эл. «Великий космос, цел!» — крикнула Эл и помчалась к нему. Попытка обнять Лада привела Эл в смятение. Она прошла сквозь него, ощутив холодок в затылке. Она обернулась и увидела, как он удаляется, не замечая ее. «Он мертв, Эл», — объяснил Кика. «Мертвые какое-то время бродят по городу в своей видимой форме, пока не развеются совсем». На лице Эл отразился ужас. Она вернулась, поравнялась с Ладой и попыталась коснуться его. Рука прошла сквозь силуэт. Потом ее глаза стали наполняться влагой, и капли покатились по щекам. Она застыла на месте и только взглядом провожала удаляющуюся туманную фигуру. Лада пропал за поворотом улицы. Эл продолжала стоять на месте, потом кулаками стала вытирать лицо, пачкая их пылью. Слезы катились по щекам, она всхлипнула, вытерла щеки и глаза рукавом. Она силилась успокоиться, но слезы все катились. Она плакала от бессилия что-либо изменить. И со слезами на глазах она пошла дальше. А потом побежала к храму. Эл примчалась на площадь в надежде найти уцелевших людей. Бег ее успокоил, и слезы высохли. Здесь стояло несколько десятков жителей. Эл не нашла среди них королеву. Ее появление вызвало радость, и люди зашумели. «Кто видел Алмейру?» — крикнула она. Люди вместо ответа кинулись к ней. Из-за шума голосов Эл не могла различать, чего они хотят. Ее кружили, хватались за одежду, падали перед ней на мостовую. «Прекратите немедленно!» — крикнула она. Люди шарахнулись прочь. Лишь один уже пожилой мужчина, раненый, остался лежать у ее ног. «Помоги нам, посланница неба. Молю тебя. Владыка всех погубит, если ты не отведешь эти бури. У меня уже все умерли, я один. Почему он забрал не мою жизнь? Почему моих дочек?» Эл нагнулась и подняла его. Как все знакомо. Все это было у нее в жизни и прежде. И каждый раз ей было жаль окружающих. «Я не бог, чтобы молиться на меня. Я такая же смертная, как и вы. И одна я ничего не смогу сделать. Ничего! Ничего. Только вместе все. Хотите жить? Придется потрудиться. Собирайте всех. Полно сидеть по домам и бояться. И строить город бесполезно будет второй ураган. Пусть те, кто выжил, придут сегодня ко дворцу на площадь. Я разыщу королеву и вернусь к вам». Эл нашла Алмиру в доме Хети. Она опять превратилась в то серое существо, которое встретило их в первый раз. Она метнулась к Эл, повисла на шее и рыдала в голос. «Хети! Хети умер!» — плакала она. Эл снова сковала оцепенение. Она сама едва сдерживалась, чтобы не плакать. Алмира не смотрела ей в лицо и не видела отчаяния, но она ощутила состояние Эл. «Тебе больно?» — сказала она. «Да», — ответила Эл, — «очень. Соберись, у нас мало времени. Когда будет следующая буря?» 12 дней. «Нужно разобрать стену, собрать всех на строительство храма. Мы должны сделать очень много. Я обещала вам помочь. И я помогу. Но успех или провал будет зависеть от общих усилий. Я просила людей собраться на площади. Лада погиб. Остается надеяться только на свое красноречие и на доверие. Я не знаю, что им говорить. Как объяснить им мой замысел? Поймут ли меня? Боль терзает душу и мешает мне думать. Лада. Кажется, это было единственное, что уловила Алмейра из ее речи. Так ясно, прошептала Эл, заглядывая в почти безумные глаза королевы. Я пойду с тобой. Эл оглянулась на голос. Ротоборт стоял в проеме двери. Эл едва чувствовал его, и он сделал пару шагов, покачнулся. Алмейра виновато посмотрела на Эл. Я простил его, прошептала она. Ну еще бы, произнесла Эл. Баллада на площади казалась древностью, словно ураган унес далеко в прошлое все эти события. Эл оставила Алмейру и подошла к Радоборту. «Ты сердишься?» – спросил он. Эл оглядела его, он был измучен. Эл отнесла его состояние насчет бури. «Немного», – произнесла она. «Все, на кого я могла рассчитывать, либо погибли, либо находятся в невменяемом состоянии. Если пообещаешь делать то, что я скажу, я возьму тебя с собой». Это было правдой. Матиус выпустил ее из подземелья лабиринтов далеко за пределами площади и тут же впал в свою прострацию. Эл не могла и слова добиться от него, оставила в пустом доме и ушла. Ей страшно было смотреть на последствия бури. Она вспомнила Барселу. Во что превратилась молодая колония после всего одного налета? Прошлое опять встретилось с настоящим и заставило Эл испытывать старую боль. Потом призрак Клада и гибель Хэти. «Обещаю», — согласился Радоборт после паузы. «Ты уводишь его?» — забеспокоилась Алмейра. «Он весь силен». «Не так уж», — заметила Эл. «Где ты была?» — спросил Радоборт. «И откуда у тебя меч?» «Я не буду отвечать на вопросы. Идем на площадь. Нас ждут». «Нас? Я не пойду туда. Они проклинают меня каждый раз. Я не смею», — взмолилась Алмейра. «Она не в себе», — пояснил Радоборт. «Ты останешься здесь», — ответила Эл Алмейре. Она подошла и обняла девушку. «С тобой так хорошо. От тебя идет любовь и милосердие. Как твое настоящее имя? Ты же свет звезд и дыхание мира», — твердила девушка. «Все-все, признание потом», — Эл отстранила ее от себя. «Когда же? Так мимолетно все», — вздохнула королева. Вздохнула и Эл, взяла Алмейру за руку. Та безропотно пошла за ней, Ротоборт сопровождал их до самого храма. Они вошли на площадь. «Странно, что это единственное строение, которое не пострадало от стихии», — заметил Ротоборт, осматривая храм. «Странно, это неправильное определение», — возразила ему Эл. «Оно так и построено, чтобы стихия ему была не страшна. Это возвел инженерный гений». «Смертный?» — спросил Ротоборт. «Странник», — ответила Эл. «Правда, я еще не знаю, кого и почему они причисляют к ним». «У Кики узнай, он с ним знаком». «Не удивлюсь, Кика со многими знаком. Например, с ее предшественником, королем Алмейром Буттарем. Твой братец тут немало наследил». «Я был молод и неопытен, прелесть моя», — раздался поблизости голос старшего брата. «Но откуда ты узнал эту тайну?» Алмейра не обратила внимания на них, заметила Кикху. Она подошла к одному из входов в храм и вошла в него. «Там сейчас не опасно?» – спросил Ротоборт. «Нет, там пока нет ветра», – ответила Эл, достала из-за пазухи помятый лист бумаги и показала рисунок Кикхи издали. «Вот, местный художник запечатлел вас. Ты позировал?» «Я не знаю, кто это изобразил, и хотел бы узнать, где ты нашла», – спросил Кикха. «Ветер принес. Эли, я же тебя предупреждал». «А мне начхать на твои предупреждения, благодетель чертов!» – выкрикнула она. Ротоборт стал между ними. Он шатался, Эл пришлось придержать его. Он взглянул на изображение. Эл спрятала бумагу. «Идем, Ротоборт, нас ждут у дворца. Кикха, присмотри за королевой!» «Она не в ладах с рассудком», — строго сказала Эл. Она и Ротоборт пошли дальше, а Кикха за ними. Эл обернулась, и на ее лице появилась ярость. «Останься тут, я сказала!» — рявкнула она. Ротоборт повернулся лицом к брату в ожидании не менее яростного ответа. Но Кикха остановился и смотрел на Эл. И он остался стоять. Эл дернула Ротоборта за рукав, и они пошли. У приоткрытых ворот Эл остановилась и посмотрела на него. «Да, помощник из тебя, неважный», — заключила она. И стала поправлять на нем одежду, вытерла испачканное копотью лицо. Ротоборт стал делать то же самое. Эл не сопротивлялась. «Какая ты теплая. Алмейра права», — выговорил Ротоборт. «От тебя веет силой. Но это не просто сила. Она искрится, и ты светишься. и тело млеет. Иногда я не могу решить, какой из вас двоих меня больше тянет. Ты бредишь, — возмутилась Сел. Нашел время для интимных бесед. Радоборд продолжал, не обращая внимания на ее возражения. Почему ты пошла за Лораланом? Почему он? Чем он привлек тебя? Неужели ты была чем-нибудь так обескуражена, что не могла, что он смог тебя увлечь? Еще одно слово! Эл перешла на угрожающий тон. Элда, ты святая по сравнению с ним. Если кто из нас и достоин миров, то это ты. Эл ответила легкой предупреждающей пощечиной. Очнись, нашел время для выяснения отношений. И вдруг Радоборд улыбнулся. Кика не позволит тебе победить. И ты знаешь это. Знаешь лучше меня. Он не отдаст тебя Лоралану. Никогда. Эл посмотрела на него с сочувствием. Что еще странное должно случиться, чтобы вы оба перестали играться как дети? Возмутилась она. Один разыгрывает свои партии, другой не соображает, что это и его мир тоже. Тот из миров, за обладание которым он борется. У тебя на глазах происходит разрушение. У тебя сердце есть, мальчик. Там люди, которым нужна помощь, а не ваши забавы и состязания.